Глава 12. Видения начались почти сразу же. Видимо, сказывались последствия сильного стресса и большая потеря крови. Сначала будто снежные хлопья летели ей навстречу и, беспрепятственно проникая сквозь ветровое стекло, со свистом проносились мимо. Потом стали появляться лица и какие-то неровные пятна, похожие на человеческие эмбрионы, которые тоже с легким шуршанием исчезали у нее за спиной. Лори спокойно относилась к этим галлюцинациям. Она даже радовалась им, потому что они приближали ее к Буни. Ей казалось, что теперь она, как и Буни, неуязвима, пусть даже только сегодня ночью. Она вела машину по темной улице на полной скорости, держа руль лишь одной рукой, и ничего не боялась. Если судьба помогла ей спастись от Деккера, то погибнуть здесь, на пустынном шоссе, она просто не может. Видения, появляясь в белом свете фар, стали взмывать вверх, превращаясь в маленькие светящиеся точки. Они собирались у нее за спиной. Они встречали ее. Они звали ее в Медин. Один раз, взглянув в зеркало, она увидела сзади огни машины, но они тут же исчезли. Может быть, ей просто показалось? Впереди уже виднелся город. Свет фар выхватил из темноты ближайшие дома. Она, не останавливаясь, помчалась по главной улице вниз, главным воротам кладбища. Лори была в таком состоянии, что даже забыла страх, который испытала здесь в прошлый раз. Да и чего бояться мертвых? И Буни здесь. Она уже не просто надеялась на это, она была твердо уверена. Буни здесь, и она, наконец, сможет заключить его в свои объятия. Лори с трудом вышла из машины и тут же упала ничком. «Вставай», — сказала она сама себе. Перед глазами у нее все еще прыгали светящиеся точки. Они становились ярче и больше. Они слепили ее. Она поняла, что скоро потеряет сознание, и, превозмогая себя, поковыляла к воротам. «Буни!» — позвала она. Ответ прозвучал неожиданно быстро, но совсем не тот, которого она ждала. «А он здесь?» — сказал кто-то. «Буни здесь?» Ухватившись за ворота, она повернула назад тяжелую голову и увидела в рассеянном свете фар своей машины Деккера. Он стоял в нескольких ярдах от нее, а сзади темнел его автомобиль. Несмотря на полуобморочное состояние, Лори сразу все поняла. Он дал ей возможность уйти, зная наверняка, что она направится на поиски его врага. «Как глупо», — тихо сказала Лори. «В общем-то, да, но все правильно. Вы, конечно, думали, что можете спасти его». У Лори не было уже ни сил, ни желания сопротивляться этому человеку. Она отцепилась от ворот и, спотыкаясь, побежала по кладбищу. «Буни! Буни!» — звала она. Деккер не торопился. Лори была для него лишь раненым зверем, ищущим защиты у такого же беспомощного собрата. Оглянувшись назад, она увидела, что он стоит на том же самом месте и перезаряжает пистолет. Потом он приблизился к воротам и, толкнув их, быстрым шагом направился за ней. Лори едва различала аллею, по которой, то и дело падая, продвигалась вперед. Она бежала, как слепая, почти наугад, и уже плохо соображала, где находится Деккер, впереди нее или сзади. Но одно она знала четко: еще мгновение, и он прикончит ее. От пули не спастись. А под землей слышали ее приближение. Среди странных существ царила паника и отчаяние. Они знали, что такое преследование охотника, знали по собственному опыту и искренне жалели эту женщину. Но рисковать не могли. На кладбище было достаточно места, где мог бы укрыться любой монстр. Но ради человеческой жизни жертвовать своим единственным убежищем они не станут. Слыша ее крики, они страшно переживали, но ничего не делали. И один из них не выдержал. «Пустите меня к ней!» «Нельзя! Ты же знаешь, что нельзя! Я убью его, и никто не узнает, что он здесь был!» «Он наверняка не один. Там, за стеной, их может быть много. Вспомни, как они поймали тебя!» «Но я не могу допустить, чтобы она погибла!» «Буни! Буни!» — послышалось сверху. Это была самая страшная мука, которую ему доводилось когда-либо испытывать. Он слышал, как она зовет его, и не мог помочь. Законы Медина не позволяли ему сделать этого. «Но вы только послушайте, ведь она просит помощи!» «Ты давал обещание, когда мы брали тебя сюда», — напомнил Лайлесберг. «Я знаю, я все понимаю». «Учти, если нарушишь его, ты не найдешь больше места нигде. Ни среди нас, ни среди них». «Вы предлагаете мне просто слушать, как она погибает?» «Закрой уши. Это скоро кончится». У нее уже не осталось сил звать Бонни. Да это, видимо, и бесполезно. Его здесь нет. Или он лежит под землей, мертвый и беспомощный. Она была совсем одна, а убийца подходил все ближе. Деккер достал из кармана маску, надевая которую всегда чувствовал себя в безопасности. Сколько раз он примерял ее в те бесконечные дни, проведенные с Бонни, когда внушал ему имена и даты, подталкивая к признанию. Его распирало от гордости, что он так удачно нашел козла отпущения и может теперь отвести от себя все подозрения. Конечно, признание Бонни не положило бы конец преступлениям. Когда-нибудь его садистская сущность снова потребовала бы крови, и убийства продолжались бы. Но только после того, как он сменит себе имя и переедет в другой город. Бонни нарушил все его планы. Однако он не позволит открыть тайну. Уж маска позаботится об этом. Деккер натянул на себя маску и сразу почувствовал возбуждение. Он не был сексуальным маньяком, и вся его патологическая страсть сводилась только к убийствам, убийствам и смерти. И сейчас всем своим телом он уже чувствовал близкое удовлетворение. Вот она, жертва, совсем рядом. Его ничуть не волновало, что это была женщина, он всегда оставался равнодушным к самому человеку. И лишь его смерть вызывала в нем бурные сладостные переживания. Его жертвами были и старики, и совсем молоденькие девушки, и женщины, и даже дети. Ко всем он относился абсолютно одинаково. И эта женщина, убегающая от него в темноте, значила для Деккера убийцы не больше, чем все остальные. Он преследовал ее неторопливым шагом, в своей обычной манере. А она все еще бежала впереди, уже не в силах звать на помощь, издавая какие-то хрипящие, булькающие звуки. «Но она, конечно же, до сих пор надеется, что он придет к ней», — думал Деккер. «Глупышка. Неужели она не понимает, что этого просто не может быть?» Уж он-то на своем веку наслушался таких отчаянных криков о помощи, и ни разу заступник не появился. Ну ничего, скоро она выдохнется, и тогда он уложит ее пулей в затылок, а потом достанет свой нож и начнет полосовать ее по лицу, пока на его месте не образуется кровавое месиво. Он всегда так делал. Это был его почерк. Ага, она упала, не может бежать дальше. Он подошел ближе и сказал: «Лежи спокойно. Так я сделаю все быстрее». Лори попыталась подняться, но ноги совсем не слушались ее. Теряя силы, она обернулась на голос Деккера и сквозь пелену, застилавшую ее глаза, увидела, что он надел уже свою маску смерти и поднял оружие. Ей показалось, что земля, на которой она лежала, содрогнулась. А может, это уже прозвучал выстрел? Накатилась еще одна, последняя волна белого света, и Лори уже больше ничего не видела. Но тело ее все еще ощущало какой-то рокот под землей, а сквозь шум в ушах она услышала, как кто-то назвал имя человека, которого она безуспешно искала. «Бонни!» Ответа не последовало, а через секунду снова послышалось «Бонни!», как будто кто-то призывал его вернуться назад, под землю. Лори хотела собраться силами, чтобы все-таки подняться, но рука, упиравшаяся в землю, подвернулась, и она упала лицом вниз. Маньяк подошел к ней, несколько разочарованный тем, что жертва потеряла сознание и не сможет услышать последние его молитвы. Да, он любил сказать несколько слов перед священным для него действом. Заранее эти слова никогда не придумывались. Они непроизвольно лились из прорези маски и звучали в его ушах, как музыка. Случалось, что жертвы начинали смеяться, и это приводило его в бешенство. Но когда люди кричали, а кричали они почти всегда, он испытывал истинное наслаждение, предвкушая самый последний момент, когда нож силой вонзится в человеческое тело. Он толкнул Лори в спину, чтобы посмотреть, в сознании она или нет. Она слегка приоткрыла глаза. «Хорошо», — удовлетворенно произнес убийца, целясь пистолетом ей прямо в лицо. Он уже готов был произнести свою тираду, как вдруг послышался чей-то рев. Ему даже пришлось оглянуться. Беззвучный ветер поднялся откуда-то из глубины, раскачивая деревья. Земля содрогнулась под его ногами, но убийца только ухмыльнулся. Какую опасность для него, несущего смерть другим, могут представлять эти могилы и склепы? Он громко расхохотался, откинув назад голову. Женщина у его ног застонала. Пора заткнуть ей глотку. Он прицелился в открытый рот. Что она там лепечет? И тут произнесенное в последней надежде слово приобрело реальную форму. «Буни!» — в полузабытии произнесла она. И он появился. Он возник из темноты, где гудела земля и бешено раскачивались деревья. Внешне такой же, каким его запомнил Деккер. И только глаза ярко блестели, и двигался он так, будто не был изрешечен пулями насквозь. Деккер стоял пораженный. Но мистика еще не закончилась. Изо рта Буни вдруг повалил дым, а сам он стал быстро терять свой человеческий облик. Деккер в ужасе взглянул на Лори, видит ли она то, что сейчас происходит перед его глазами, но она лежала без сознания. И поэтому ему пришлось остаться один на один с этим кошмарным зрелищем. Руки и шея Буни начали вытягиваться, пальцы расти, а лицо, едва различимое за темным дымом, клубившимся из его рта, будто опутали тонкие нити, готовые в любой момент лопнуть и обнажить нечто безобразное и отвратительное. И еще этот голос. Деккер не узнал его. Это был голос не того несчастного сумасшедшего, теряющего последний рассудок от сознания своей вины, а разъяренного зверя, жаждущего мести. «Тебе крышка, Деккер», — сказал монстр. Деккеру в маске не нравилось, когда его называли по имени. Так звали одного болвана, про которого он сейчас даже не помнил, жив тот или мертв. Сейчас он был только маской, жаждущей крови. «Ведь это просто ублюдок, мразь!» — подумал Деккер и прицелился Буни в сердце. А Буни уже закончил свое превращение, и теперь перед Деккером стоял то ли зверь, то ли какое-то человекоподобное существо. Неестественное, нереальное, а потому не вызывающее даже страха. Размозжить ему череп, и дело с концом. Не раздумывая, Деккер выстрелил. На груди у монстра образовалось ровное круглое отверстие, но он только усмехнулся. «Вы уже один раз попробовали застрелить меня, Деккер», — сказал Буни. «Или забыли?» «Я не Деккер», — ответил маньяк и снова выстрелил. Еще одно отверстие появилось в безобразном теле, но крови не было. Буни начал приближаться медленным уверенным шагом. Что-то знакомое почудилось Деккеру в его движениях. Он сам именно так подходил к своей жертве. От монстра исходил приторный, тошнотворный запах. Деккер почувствовал его даже сквозь свою маску. У него подкатило к горлу. «Стойте спокойно», — сказал Буни. «Так я сделаю все быстрее». То, что этот ублюдок приближался к нему точно так же, как это делал он, подходя к своей жертве, было само по себе оскорбительным для профессионального убийцы. Но ведь он в точности повторил и его коронные слова. Это взбесило его. Он грязно выругался и снова поднял свой пистолет, целясь Буни в рот. «Сейчас выбью твой поганый язык!» Но не успел. Огромные безобразные лапы ухватились за ствол. Деккер нажал на курок. Пуля прошила насквозь вздувшуюся ладонь, а глаза чудовища потемнели от злости. Он вырвал из рук убийцы пистолет и отбросил его в сторону. Чувствуя неминуемый конец, Деккер заволновался. Он никогда раньше не думал о том, что может погибнуть. В маске он всегда ощущал себя в безопасности. Она придавала ему уверенность в своей собственной безнаказанности. Однако под маской был все-таки живой человек. И вот зубы этого человека непроизвольно начали выбивать дрожь, а голос умоляюще произнес: «Бонни, ты сам не знаешь, что делаешь!» Маска сползла с его лица, окончательно лишив уверенности в своих силах. Но он продолжал говорить спокойно и тихо, вспоминая, что именно таким тоном он когда-то воздействовал на этого человека. «Ты болен, Бонни!» — сказал он, а внутренний голос твердил ему: «Не поддавайся страху и не вздумай просить пощады!» «И вы можете вылечить меня?» — насмешливо спросил Бонни. «Да, да, конечно! Мне нужно только немного времени!» Бонни дотронулся раненой рукой до маски. «Зачем вы прячетесь за этой штукой?» «Приходится! Я не хочу прятаться, но приходится!» Все внутри у Деккера кипело от ярости. Если ему удастся выкрутиться, и он останется жив, то завтра он обязательно возьмет реванш за свое унижение. Но для этого надо обязательно выжить. «В этой шкуре ты, наверное, чувствуешь себя так же, как я в своей маске». «Так же?» — переспросил Бонни. «Я имею в виду, что тот облик, который ты теперь можешь принять, просто вынуждает тебя быть кровожадным, а на самом деле ты не такой». «Вы ошибаетесь, Деккер. Я именно такой». Деккер покачал головой. «Не думаю. Мне кажется, что где-то в глубине души ты остался прежним, Бонни». «Бонни умер. Его застрелили на ваших глазах. Помните? И вы собственноручно всадили в него пулю». «Но ты выжил». «Я мертв». Все это время Деггер не мог унять дрожь в своем огромном теле. А теперь он застыл, не в силах даже перевести дыхание. «Вы делали из меня монстра. И я стал им. Но не таким бессердечным, как вы». Бонни вплотную приблизился к нему. «Я мертв, Деккер. И теперь для меня ваши пули — ничто. Я теперь часть этого мира. И значит, вылечусь сам. А вы...» — Бонни крепко взялся за край маски. «А вы умрете. И я хочу видеть ваше лицо, когда это случится». Бонни хотел сдернуть маску, но она была крепко завязана и не поддалась. Тогда он вонзил свои когти в ткань и рванул со всей силой. Сколько раз он смотрел в эти глаза с надеждой и мольбой о помощи. Оказалось, напрасно. Зато теперь Деккер стоял перед ним слабый, жалкий, беспомощный и испуганно лепетал. «Я боялся! Пойми, они бы нашли меня! Нужен был кто-нибудь, на кого бы я мог свалить вину!» «Вы выбрали не того человека». «Человека?» — раздался вдруг из темноты чей-то голос. «Ты называешь себя человеком!» «Монстра!» — поправился Бонни. Раздался громкий смех, а затем из темноты снова послышалось. «Ну так будем мы его убивать или нет?» Бонни взглянул в ту сторону, откуда доносился голос. Там, на одной из могил, сидел человек с обезображенным лицом. «Этот тип помнит меня?» — спросил он. «Не знаю». «Помните?» — обратился Бонни к Деккеру. «Его зовут Нарцисс». Деккер молчал. «Это еще один из нашей компании», — сказал Бонни. «Правда, я не был до конца уверен в этом», — задумчиво проговорил Нарцисс. «Не был уверен до тех пор, пока не получил пулю в лоб. Ты знаешь, что он делает с людьми?» Бонни кивнул. «Ну тогда убей его. Выцарапай ему глаза. Или это сделаю я?» «Сначала я хочу получить от него признание». «Признание?» — с надеждой заговорил Деккер. «Если тебе нужно только это, а пожалуйста». Он стал судорожно шарить по карманам, будто искал ручку. «Какая к черту польза от его признания?» — спросил Нарцисс. «Думаешь, теперь кто-нибудь оправдает тебя? Посмотри на себя». Он спрыгнул с могильного камня и зашептал. «Смотри, если Лайлисберг узнает, что я поднимался наверх, он меня выгонит. Дай мне только добраться до его глаз. У меня с ним старые счеты. Все остальное твое. Не подпускай его ко мне!» — взмолился Деккер. «Ты получишь все, что захочешь. Признание, что угодно. Только спаси меня от него!» Но уже было поздно. Нарцисс в два прыжка оказался рядом с Деккером. Бонни пытался остановить его одной рукой, но тщетно. Слишком велико было желание мести. Он оттолкнул Буни и, подняв вверх свои загнутые ногти, оскалился. «Вот и пришел тебе конец!» Деккер, однако, не растерялся. Рука, которую он нервно шарил по карману, нащупала большой нож. Он быстро вытащил его и вонзил в живот своему противнику. Этот удар он разучивал долго и скрупулезно, по японской методике, в нижнюю часть живота и резко вверх, ухватив нож двумя руками. Нарцисс вскрикнул, но не от боли, а скорее инстинктивно. Деккер сразу вытащил нож, зная по опыту, что из живота тотчас начнут вываливаться кишки. И он не ошибся. Внутренности нарцисса повисли кровавым фартуком до самых колен. Ранение, от которого любой нормальный человек свалился бы замертво, привело нарцисса в полнейшую растерянность. Он с ужасом смотрел на свой распоротый живот и цеплялся за Буни. «Помоги мне!» — кричал он. «У меня сейчас все вывалится!» Деккер воспользовался моментом и метнулся к воротам. Бежать было недалеко. И пока Буни освободился от нарцисса, враг был уже за пределами кладбища. Буни бросился в погоню, но не успел он добраться и до ворот, как Деккер уже хлопнул дверцей своей машины и завел мотор. «Доктор удрал! Удрал!» «Что я теперь буду делать?» — послышался сзади жалобный голос нарцисса. Он стоял и беспомощно держал в руках клубок своих кишок. «Спускайся вниз», — сдержанно ответил ему Буни, понимая, что бесполезно теперь проклинать его. «Кто-нибудь тебе поможет». «Не могу, они узнают, что я был наверху». «Думаешь, они уже не знают?» — сказал Буни. «Они знают все». Его больше не волновал нарцисс. На дорожке без движения лежало распростёртое тело Лори. В пылу гнева он совсем забыл о ней. «Они выгонят нас обоих», — печально проговорил нарцисс. «Может быть. И что мы будем делать?» «Спускайся вниз», — устало повторил Буни. «Скажи мистеру Лайлисбергу, что это я втянул тебя». «Ты втянул?» — удивленно произнес нарцисс, но потом подумал и добавил. «Да, пожалуй, так». Поддерживая свои кишки, он заковылял прочь. Буни присел рядом с Лори. От ощущения ее близкого присутствия у него даже закружилась голова. Он погладил ее нежную кожу. Она была жива, несмотря на те раны, которые нанес ей Деккер. Он смотрел на ее лицо, и вдруг мысль о том, что она сейчас очнется и увидит перед собой чудовище, обожгла его. Это перед Деккером он бравировал и называл себя монстром, демонстрируя свою принадлежность к племени тьмы. Но, глядя на эту женщину, которую он любил, ему стало не по себе. Ведь она тоже любила Буни, любила за человеческие слабости. Он глубоко вздохнул и начал постепенно втягивать в себя свой звериный облик. Это ему давалось легко. И сам процесс был таким обыденным, как быстро он привык к тому, что раньше внушало ужас и казалось сверхъестественным. И никогда ему не сравняться с этой женщиной. Вот ее поступок был действительно чем-то сверхъестественным. Искать его здесь, когда смерть следует по пятам. Такое мог совершить только человек, настоящий человек. Он почувствовал гордость за все человечество, которому совсем недавно принадлежал. Когда он снова наклонился над Лори, он уже был прежним Буни, каким она его знала и помнила. Он осторожно поднял ее на руки и понес под землю.